Глава 9. Разговор завязался не сразу, но все же. Я поделился впечатлениями о первичном осмотре входа в рудники и самой местности. Коротко озвучил план. Упомянул алхимические средства, которые прибудут с караваном через полтора месяца, и начал объяснять некоторые детали применения этой алхимии. Меня слушали. В важности рудников и самой добычи золота не сомневался никто. Я говорил много и в какой-то момент увлекся. А когда мы с Натом коснулись темы мутации Гардхов, заметил, что Ари шепчется с Вангартом. Старый вояка сидел рядом с герцогиней в соседнем кресле, и пусть в данном случае ревновать было бессмысленно, не заинтересоваться я не мог. Я замолчал и прислушался, а в итоге спросил, стараясь при этом не шипеть. «О чем шепчетесь?» Жена сразу затихла, а Вангард сказал: «Обсуждаем просадку в уровнях магии». «Ясно». Я уставился на заметно погрустневшую Ариадну. Известная и дурацкая история. Я надеялся, что леди про нее уже забыла. Зачем вздыхать о том, чего не вернуть? «Просадка?» — переспросил Нат. «Речь, как понимаю, о том, что при поступлении в Академию уровень магии Ариадны был значительно выше», — ответил я. «Но потом...» «В общем, так бывает. Явление редкое, но не уникальное». Ари промолчала. «Не уникальное», — Вангард кивнул. «Но у всего есть причина, и у просадки магии тоже». «Это лишь теория», — парировал я. «Действительно теория. Вопрос изучали и продолжают изучать со всех сторон. Но четкой корреляции с каким-либо явлением по-прежнему нет. Просадку объясняют неким сбоем в организме мага. Вторая распространенная версия, что изначально уровень магии был завышен и просто снизился до правильного природного состояния. Ведь просадка, как правило, происходит в юности, в период, когда нестабилен весь организм». «И все-таки, леди Морвель», — вновь подал голос Вангард. «Как по-вашему, были какие-то события, какая-то причина?» Я нахмурился. В тот период я находился в Академии, даже присутствовал на занятии, где произошел первый сбой, и, готов поклясться, причин не было. Ари держалась совершенно буднично, и пусть к тому моменту мы уже не общались, я пристально наблюдал за ее жизнью. Следил за сокурсницей каждый день. Никаких событий. А сама Ари всегда была свежа, улыбчива и спокойна. Правда, улыбчива со всеми, кроме меня. Но в тот период она со мной хотя бы изредка разговаривала. Хотя бы в компании. А вот когда перешли на третий курс, я впал в окончательную немилость. Ни слова, ни звука в мой адрес. Впрочем, уже не важно. Это тоже из разряда было и прошло. «Причин не было», — подтвердила Ари. Сказала, а я вдруг уловил в ее голосе оттенок фальши. Вангард, кажется, тоже. Опытный маг неодобрительно качнул головой, а леди покосилась на меня и будто отгородилась невидимой стеной. Она заломила бровь. Независимо и высокомерно. Ровно так, как заламывала ее всегда в моем присутствии. Момент, который в первые пару лет легко приводил меня в бешенство. Казалось, что я вылечился, и подобное уже не задевает, но... Эта бровь с той же легкостью привела в бешенство и сейчас. Внутри опять вспыхнуло желание придушить. Не из злобы, а от бессилия. Какого беса эта невыносимая девица так на меня смотрит? Какого беса так себя ведет? Но я сжал зубы и вернулся к теме Гардхов. Мы не знали, какой зверь, напитавшись отголосками темной магии, стал прародителем этих отвратительных чудовищ. Но мутации впечатляли. Победить монстров будет ой как нелегко. Ариадна. Грей смотрел так, будто даже не догадывается об истоках моего падения в бездну. Я сначала разозлилась, а потом вспомнила поговорку: «Большинство мужчин не умнее бревна». Вот и Морвель в данной конкретной ситуации гениальностью не блистал. Пожалуй, логично. Он блистательный маг, но понимать тонкости девичьей души и швыряться молниями на полигоне не одно и то же. Тут природной дури недостаточно. Здесь требуется эмпатия и по-настоящему хорошие мозги. А Грей? Впрочем, неважно. Да и какая разница? Все, что касается просадки, действительно лишь теории. Но мне плевать. Я сама себе исследователь и точно знаю, что со мной произошло. Мой уровень магии снизился после того, как я в очередной раз застукала Грея с Шарлоттой Мисс. Морвиль прижимал пышнотелую красотку к стене и целовал так страстно. Шарлотта аж стонала от удовольствия, впивалась ногтями в его плечи. Как не порвала ему куртку, не знаю. Там ведь ногти были, как у гарпии. Как у львицы, которая терзает несчастную лань. Грей и Шарлотта. Фу! До сих пор тошнит. Только встать и обвинить Грея в просадке я не могла. Объективно он не виновен. Морвиль — посторонний человек и ничего мне не обещал. Мы с ним просто флиртовали. У него не было причин хранить верность, а считать обещанием те долгие обжигающие взгляды и ласковые улыбки — идиотизм. Я была влюбленной дурой только и всего. Я любила. А он, как внезапно выяснилось, лишь притворялся. К тому же у мужчин свои потребности, а Шарлотта, в отличие от меня, была очень даже доступна. Неудивительно, что Грей воспользовался. Странно, неприемлемо, но как есть. И глупо перекидывать на Морвеля ответственность за мои реакции. Я среагировала так, как среагировала. И в этот раз, и во все предыдущие. Я могла поступить иначе. Не глотать свое горе, а подойти и устроить скандал. Я могла выпустить эмоции в крике, в драке, да хоть в истерике. Могла вырвать Шарлотте Мисс ее жиденькие волосенки или расцарапать лицо Грею. А я промолчала. Стояла, смотрела на них и ощущала, как мой мир рушится, как земля уходит из-под ног. Да, ощущалась. Довела уровень боли до того, что едва не потеряла магию. Зато падение помогло опомниться. Когда стало ясно, что случилось, я вычеркнула Грея из сердца раз и навсегда. Я больше не смотрела в его сторону. Не думала о нем. Грей Морвиль перестал существовать. И лишь приличия заставляли отвечать на его прямые реплики, когда мы сталкивались в публичном месте или в компании. При этом Грею хватало наглости смотреть на меня так, будто он честен. Будто я любима и важна. К третьему курсу мне это самоистязание надоело. Невзирая на все решения, мне было тяжело разговаривать с Греем. Его голос по-прежнему задевал глубинные струны души. Тогда я объявила бойкот. К этому моменту мне стало плевать на пересуды и общественное мнение. И на реакцию самого Грея, который сильно такой перемене возмутился. Плевать на всех. Главное — вернуть покой. 4 с лишним года с момента просадки магии и прямо сейчас, благодаря любопытству Вангарта, история всколыхнулась. Пришлось сильно постараться, чтобы восстановить равновесие и вспомнить, это дела давно минувших дней. Высокого уровня магии больше нет. Зато есть отчим и Демиан Фарми, который жаждет заполучить меня в свои потные ручки. При всех минусах Морвеля этот вариант менее противен. Да, Грей лицемер. Да, я не простила. Но он мне ничего не обещал. Как свободный человек, Грей имел право целовать хоть Шарлотту, хоть жабу, да хоть бы всех городских куртизанок, хоть из лужи пить, хоть бегать голышом вокруг центрального фонтана. Да что угодно, любая дикость. Это я отчего-то верила. Напридумывала себе неземную любовь. А теперь мы женаты, и я не собираюсь портить брак старыми претензиями и враждой. Очень глубокий вдох. Очень. Я словно попыталась втянуть в себя весь воздух нашего мира. А потом успокоилась и сосредоточилась на разговоре. Впрочем, мысли все равно убегали в сторону. Я думала не о тварях, которые оккупировали рудники, а о магах. Нортейм занимает довольно обширную территорию, а с магами почему-то беда. Когда аудиенция закончилась, и мы с Греем покинули гостиную, я свое непонимание озвучила. Муж отделался ничего не значащим. Так исторически сложилось. Отлично. Вот только... «А можно взглянуть на карту герцогства?» Грей хмыкнул, и это прозвучало неприятно. «Так, словно я не имею права интересоваться делами, словно он тут единственный господин». Объективно так оно и было. Я не претендовала на полноправное партнерство и причинять добро даже не думала. Но меня терзало любопытство. А я не очень-то люблю, когда меня что-то терзает. Вот и взбрыкнула. «Я вообще-то твоя жена?» и обязана помогать во всем. Он подарил сумрачный взгляд и парировал, загибая при этом пальцы. «Еще ты обязана почитать, любить, ублажать и дарить наследников». «С удовольствием», — съехидничала я. «Только сначала обеспечь меня ворохом нарядов, сундуком украшений и сделай, пожалуйста, ремонт в нашем прекрасном замке. А то вон...» Я дернула подбородком, указывая вверх. Потолок желтый и весь в трещинах. Ну, о каких наследниках может идти речь при таком-то потолке? Грей промолчал, я поняла, что шутить нужно осторожнее. А то поймает на слове, как я его с тем желанием. Впрочем, нет. Морвель не такой. Да и ситуация у него иная. В ней нет ничего критического. Морвеля Демиан Фарми замуж не зовет. В нехорошем молчании мы дошли до зверинца, где я с толикой удивления пронаблюдала почти идиллическую картину. Все сайгерсы были размещены в вольерах по 3-4 особи. Только самка с детенышем оставались одни, ну, то есть вдвоем. До нашего появления в зверинце было тихо, а потом пространство заполнил угрожающий дружный рык. Рычали исключительно на Грея. Я удивилась, а герцог и ухом не повел, стоял весь такой суровый и важный. «У вас все в порядке?» — спросила я, обращаясь к монстрам. Рык стал тише, и тогда я задала новый вопрос. «Вас уже покормили?» Звери ответить не могли, зато из самого дальнего закутка вышел старший конюх и сказал с поклоном. «Да, ваша светлость, все сделано». Я все-таки удивилась. Люди герцога отказались ухаживать за сайгерсами, и я надеялась, что после выкупа поработать в замке согласится кто-нибудь из тех мордоворотов. Явление конюха было неожиданным. «Мы обсудили». Видя мое недоумение, буркнул Грей. «Я дал гарантии». И уже тихо наклонившись к самому уху. «Если твои собачки кого-нибудь покусают или сожрут, я тебя придушу, Ари». Я посмотрела на Морвеля с благодарностью и вновь обратилась к монстрам. «Вы здесь ненадолго, поэтому ведите себя хорошо, ладно? Мы с его светлостью хотим выпустить вас на свободу. Нужно лишь понять, как это сделать, чтобы никто не пострадал». Лицо главного конюха вытянулось, а меня взяли за руку и с тихим ворчанием потянули прочь. Грей рассуждал о том, какое горе ему выпало. Говорил о вопиющем сумасбродстве, какого прежде за мной не водилось. «Я поглупела, ты просто чокнулась, Ариадна, Морвель», — подытожил он. Спорить я не стала. Отлично понимала, что доставила мужу много проблем. Было жаль, только поступить иначе я все равно не могла. Ну а потом меня отвели в кабинет, не тот скромный, что располагался в покоях мужа, а другой, большой, мрачноватый, просторный. Он находился на втором этаже и произвел не лучшее впечатление. Сам Грей, входя в это пространство, сильно поморщился. «Что-то не в порядке?» — аккуратно уточнила я. Оказалось, не в порядке все. Выяснилось, что кабинет долгие годы занимал наместник, лорд Шакрем Морвель, и многое тут переделал. Грею это не нравилось, он помнил другую обстановку. Сама личность дяди его тоже нервировала. «Ты хотела карту?» — напомнил герцог, указывая на стену, где эта самая карта висела. «Пожалуйста, изучай. В разумных пределах можешь пользоваться всем, что здесь есть». Это, по всей видимости, касалось шкафов с книгами и документов. Хорошо, что мое любопытство было не таким большим. Уж к чему, а к документам я точно не прикоснусь. «Благодарю тебя, о любимый муж», — по инерции ответила я. Хмыкнул. Я думала, Грей уйдет, но он привалился плечом к торцу ближайшего шкафа и стал наблюдать, как рассматриваю карту. Давным-давно, до истории Шарлотты Мисс, я подобную карту уже изучала. Для меня было важным все, что имело отношение к Грею. Ведь это естественно, интересоваться тем, чем дышит небезразличный тебе человек. Я читала про Нортейм, про его историю, географию и культурные особенности, но выбросила эти знания из головы вместе с образом Грея. Сейчас смотрела, как в первый раз. Границы, горы, перевалы, населенные людьми территории. Граница с мертвой землей была обозначена грубо, и сделал это не профессиональный картограф. Ровная скругленная линия. Но без сниз границей. Я смотрела на масштаб. На графство, баронство и вольные наделы. А население? А оно ведь не вымерло, правда? Со времен войны и транспортной блокады? Недобро уточнил Морвель и тут же ответил. Население, разумеется, уменьшилось, но не так, чтобы сильно. Отлично. А где в таком случае располагается школа магии? Ответ озадачил. У нас нет школы магии, Ари. И академии, которая когда-то считалась одной из лучших, тоже больше нет. Мои брови взлетели на середину лба. Что за бред? Пусть герцогство обособлено, пусть тут существуют проблемы с порталами, но как это нет школы? Ведь маги-то все равно рождаются. Маги рождаются, сказала уже вслух, но осторожно. Было странно озвучивать элементарные вещи. Значит, их нужно обучать, давать хотя бы первичное образование. Потом, в идеале, если нет академии, отправлять в... Все сложно, Ари, перебил Грей. Он отлепился от шкафа, и я услышала поразительное признание. За последние 11 лет Нортейм покинули 2/3 всех людей с магическим даром. Академия пришла в сильный упадок еще во времена войны, но тогда везде так было, по всей империи. Потом случился коллапс с главным порталом, который остановил все процессы. Восстановить Академию так и не удалось. Про Академию я примерно поняла, кивнула. Но школа! Сказала возмущенно. «Хотя бы одна на весь Нортейм». «Была. Сгорела по невыясненным причинам 7 лет назад». «Сгорела одна, так постройте другую». «Наместник считал иначе», — отозвался Морвель. «Он сделал все, чтобы магов стало как можно меньше». «Да ладно», — не поверила я. Грей пожал плечами. «Лорд Шакрем убежден, что маги — это лишнее». К тому же маги поддерживали наследника, а на меня у дяди тоже имелись кое-какие планы. Про планы я спрашивать не стала, только смотрела огромными глазами, потом вернула шпильку. Так кто там говорил, что неприятные родственники — это банальность? Закатывая глаза, отозвался маг. Но шутки шутками, а ситуация со школой меня поразила. Без школы нельзя, Грей, нужно сделать. Нужно. Только есть небольшая проблема, точнее, целая коллекция проблем. Золото? Предположила я. Не угадала. Золото было лишь верхушкой айсберга. Здание, учителя, содержание учеников. Принялся перечислять Грей. А еще такая банальность, как тетради, пищи, принадлежности, учебники. А с этим-то что не так? Вновь не сдержалась я. Вот лучше бы не спрашивала. Сидела тихонько и не лезла. В конце концов, я здесь не навсегда. Ари, ты просто подумай, что может случиться за 300 лет изоляции. Особенно с территории, где упор был на добычу золота и где не очень-то развивали собственное производство. Зачем строить, например, мануфактуры, если гораздо дешевле купить готовую продукцию в любой точке империи? Я онемела. Ненадолго, но все-таки. То есть в Нортейме нет никакого производства? Совсем-совсем? Ну, почему же? Настроение Грея окончательно испортилось. Какое-то есть. Тут я выпала в осадок в очередной раз. Практически все производство, которое удалось сохранить или создать, находилось в руках лорда Шакрема. Но началось это не сейчас. Первым подсуетился прапрапрадед. Наместник оказался не единственным ушлым родственником, там вся ветка такая, несколько поколений. Умные, хитрые и очень практичные. Они, значит, производство развивали, а вы клювом щелкали? Снова не сдержалась я. Не насмехалась, а грустила вместе с Греем, и он понял. Моя семья занималась другими, более глобальными вещами. Да занимались. Новая печальная реплика. Увы, согласился Грей. Потом упомянул, что дядя заламывает цены и... В общем, это война. Обыкновенная экономическая война. Я девушка миролюбивая и на богатство Морвеля не претендую, но стало обидно. «После того, как уничтожишь Гардхов, надо прижать дядю», — резюмировала я. Грей внезапно рассмеялся. «Это ты еще не знаешь, как наместник разворовывал герцогскую казну». Резко захотелось платьев. Тех самых, которые прилагались к упомянутому недавно сундуку с украшениями. А еще туфельки. Пар так 300. И чтобы неуважаемый лорд Шакрем оплатил. А потом взять одну из этих туфелек и как треснуть Шакрема каблуком по... Впрочем, стоп. Кровожадные планы можно составить и позже. К тому же Грей отвлек. По поводу наших дефицитов. Ты была в городе? Видела, чем торгуют на рынке? Торговля — зеркало экономики. Съезди еще раз и... Тут он осекся. Впрочем, нет. Не надо, Ариадна. В город ты уже съездила. Посиди, пожалуйста, в замке. Я сам тебе обо всем расскажу. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Зато я вспомнила про купленную на рынке рубаху. Надо все-таки подарить. Осчастливить мужа пока не потребовал большего. И подумать про школу. После войны с некромантами магически одаренных детей рождается гораздо меньше. Но они есть, и их нужно обучать.